Часть третья. Белый пароход удалялся. Уже не различить было в бинокль его труп. Скоро он скроется из виду. Мальчику теперь пора было придумать конец своего плавания на отцовском пароходе. Все получилось хорошо, вот конец не удавался. Он мог легко представить себе, как он превращается в рыбу, как плывет по реке к озеру, как встречается ему белый пароход, как он встречается с отцом. И все, что рассказывает он отцу. Но дальше дело не клеилось, потому что вот, к примеру, уже виден берег. Пароход направляется к пристани, матросы готовятся сходить на берег. Они пойдут по домам. Отцу тоже надо уходить домой. Жена и двое ребятишек ждут его на пристани. Как тут быть? Идти с отцом? Возьмет ли он его с собой? А если возьмет? Жена его спросит, кто это такой? Откуда он? Зачем он? Нет, лучше не идти. А белый пароход уходил все дальше, превращаясь в едва видимую точку. Солнце уже ложилось на воду. В бинокль было видно, как ослепительно сияла огненно-лиловая поверхность озера. Пароход ушел. Исчез. Вот и кончилась сказка о белом пароходе. Надо домой. Мальчик поднял портфель земли, зажал бинокль под мышку. С горы спускался быстро, змейкой бежал по склонам, и чем ближе подходил к дому, тем тревожнее становилось на душе. Предстояло отвечать за изжеванное теленком платье. Уже ни о чем, кроме наказания, не думалось. Чтобы не совсем пасть духом, мальчик сказал портфелю. «Ты не бойся. Ну, поругают нас. Ведь я же не нарочно. Я просто не знал, что теленок убежал. Ну, дадут мне подзатыльник. Стерплю. А тебя, если швырнут на пол, ты не пугайся». Ведь ты не разобьешься, ты портфель. Вот если бинокль попадет в руки бабки, ему не поздоровится. Мы сначала спрячем бинокль в сарае, а потом пойдем домой. Так он и сделал. Боязно было перешагнуть порог. Но в доме стояла настораживающая тишина. На дворе было так тихо и безлюдно, точно люди покинули это место. Оказывается, тетку Бикей опять бил муж. И опять деду Мамуну пришлось унимать одуревшего зятя. Опять пришлось старику умолять, упрашивать, виснуть на кулачищах Раскула и видеть весь этот позор, избитую, растрепанную, вопящую дочь. И слышать, как при нем, при отце родном, последними словами бронят его дочь. Как обзывают ее сукой бесплодной, трижды проклятой, яловой ослицей и разными другими словами. И слышать, как диким, обезумевшим голосом кляла дочь судьбу свою. «Разве я виновата, что Бог лишил меня зачатия? Сколько баб на свете рожают, как овцы, а меня прокляло небо, за что? За что мне такая жизнь? Лучше убей меня, изверг, на, бей, бей!» Старик Мамун скорбно сидел в углу, все еще тяжело дыша, смежив веки, и руки его, лежащие на коленях, дрожали. Он был очень бледен. Мамун глянул на внука, ничего не сказал, снова устало прикрыл глаза. Бабки не было дома. Она ушла мирить тетку Бикей с мужем, наводить у них порядок, подбирать разбитую посуду. «Такая она вот, бабка!» Когда Раскул бьет жену, бабка не вмешивается и деда удерживает. А после драки идет уговаривать, успокаивать. И за то спасибо. Больше всего мальчику жалко было старика. Всякий раз в такие дни старик чуть не умирал. Как углушенный сидел он в углу, никому не показываясь на глаза. Никому. Ни единой душе не высказывал он то, о чем думал. А думал Мамун в такие минуты, что стар уже он. Что был у него один сын, да и тот погиб на войне. Уже никто и не знает о нем, никто и не помнит. Был бы сын, может, И не так сложилась бы судьба. Тосковал Мамун и о жене своей умершей, с которой прожил весь век. Но самой большой бедой было то, что дочерям не выпало счастье. Младшая, бросив ему внука, ушла в город и мыкается теперь там с большой семьей в одной комнате. Вторая мучается здесь, с Раскулом. И хотя он старик при ней, и хотя он все перетерпит ради дочери, счастья материнского ей все нет да нет. И уже много лет, как она живет с Раскулом, и уже опостылила ей жизнь с ним. А куда денешься? И что будет потом? Неровен час помрет сам, стар ведь уже. Как-то тогда придется ей, разнесчастной дочери. Мальчик наскоро похлебал из чашки кислого молока, съел кусок лепешки и притих подле окна. Зажигать лампу не стал, не хотел тревожить деда, пусть себе сидит и думает. Мальчик тоже думал о своем. Не понимал он, зачем тетка Бикей ублажает мужа водкой. Он ее кулаком, а она потом еще пол-литра достает. Эх, тетка Бикей, сколько раз избивал ее муж до полусмерти, а она все прощает ему. И дед Мамун тоже прощает ему всегда. А зачем прощать? Не надо прощать таким людям. Он негодный, скверный человек. Не нужен он здесь. И без него обойдемся. Ожесточенное детское воображение живо рисовало мальчику картину справедливой кары. Все они набрасывались на Раскула и тащили его, толстого, огромного, грязного к реке. И потом, раскачав, бросали в самые буруны, а он просил прощения у тетки Бекей и деда Мамуна, ведь он не мог стать рыбой. Мальчику становилось легче. Ему даже было смешно, когда он в своих мечтах видел, как барахтается Раскул в реке и как рядом плывет его вельветовая шляпа. Но взрослые, к великому огорчению, не поступили так, как считал справедливым мальчик. Они делали все наоборот. Приедет Раскул домой уже подвыпивший, его встречают, как ни в чем не бывало. Дед коня примет, жена бежит самовар ставить. Все вроде только его и ждали, а он начинает куражиться. Сначала грустит, плачет. Как же, мол, так каждый человек, даже самый никудышный человечишка, такой, что и руку ему не обязательно подавать, имеет детей, сколько его душа пожелает. 5 или даже 10. А чем он, Раскул, хуже других? Чем он не удался? Или по должности не вышел? Так, слава богу, старший объездчик заповедного леса. Или он бродяга какой-нибудь? Так ведь у цыгана полно их цыганят, хоть отбавляй. Или он безвестный какой? Или уважения нет к нему? Все есть. Всем взял. И конь под седлом. И камча в руках, и встречают с почетом. Так почему же сверстники его детям своим уже свадьбы справляют, а он... Кто он без сына? Без семени? Тетка Бекей тоже плачет. Суетится, хочет как-то угодить мужу. Достает припрятанную пол-литровку и сама выпивает с горя. Дальше больше. И потом вдруг Раскул звереет, и тогда всю свою злобу он вымещает на ней же, на жене своей. А она все прощает ему, и дед тоже прощает. Никто не вяжет Раскула, протрезвеет он, а утром жена хоть и в синяках самовар уже подставила. Дед коня уже овсом накормил и седлал. Напьется Раскул чаю, сядет на коня. И опять он начальник, хозяин всех лесов в Санташе. А никто не догадывается, что такого, как Раскул, давно уже пора бросить в реку. Было уже темно. Ночь стояла на дворе. Так заканчивался тот день, когда куплен был мальчику первый школьный портфель. Укладываясь спать, он не мог придумать место для портфеля. наконец положил его рядом с собой в изголовье. Мальчик не знал еще, узнает потом, что такие в точности портфели будут почти у половины класса. Но это все равно не смутит его. Его портфель останется самым необыкновенным, совсем особенным портфелем. Он не знал также, что его ждут новые события в его маленькой жизни, что наступит день, когда он останется один на всем белом свете, и с ним будет только портфель. И причиной всему явится его любимая сказка о рогатой матери, о ленихе. И в этот вечер ему очень хотелось еще раз послушать эту сказку. Старый Мамун сам любил эту историю и рассказывал ее так, будто сам все видел, вздыхая, плача, умолкая и думая о своем. Однако мальчик не посмел тревожить деда, он понимал, что деду не до сказки. «Мы попросим его в другой раз», — сказал мальчик портфелю. «А сейчас я сам расскажу тебе о рогатой матери оленихи, слово в слово, как дед. И рассказывать буду так тихо, что никто не услышит, а ты слушай. Я люблю рассказывать и видеть все, как в кино. А дед говорит, что все это правда. Так было».